Джина шагнул к Джеффу Расмуссену, а Маготси задержался, приглядываясь. Иногда язык тела откровеннее и красноречивее слов. Джефф нервно закивал, когда Джина представился. Сверкающие голубые глаза с красными прожилками то и дело поглядывали на статую. Его приятель с жалким видом старался собраться и сосредоточиться, но без особых успехов. «Расскажешь, как дело было, Джефф?» Тот снова замотал головой. «Да, конечно, конечно». Сильно нервничает, напряжен. «Мы были на хоккее. Пошли выпить пару пива. В Челси подают слабоалкогольное по понедельникам. Ну и, знаете, просидели до закрытия бара, немножко расслабились. Один приятель нас подвез, у него была упаковка в багажнике. Проехались, велели тут остановиться. Он вышел из игры, дал нам по паре банок и, ну...» Парень замолчал и сильно покраснел. «Это противозаконно?» Джина кивнул. Джефф усиленно работал мозгами. «Боже, родители меня убьют!» «Пока позабудем о правонарушении, Джефф. По крайней мере, ты в подпитии не садился за руль». «Нет, нет, я никогда такого не делаю, у меня даже машины нет». Джина нетерпеливо прокашлялся. «Расскажи, что вы здесь увидели». Джефф тяжело сглотнул. «Ну, ничего не видели. Пусто было, понимаете, поздно. Просто побродили вокруг, поискали ангела, хотели попробовать». «Что попробовать?» «Спросить ангела смерти». Он переводил взгляд с одного детектива на другого. «Понимаете?» Джина с Маготси помотали головой. «Есть одна история, легенда, не знаю. Говорят, будто тут похоронен какой-то черный жрец. Или кто он такой, служитель сатанинского культа. Заказал себе надгробный памятник в виде ангела и сообщил последователям, что наложил на него заклятие. Если взять ангела за руку и посмотреть в лицо, увидишь, как умрешь». Маготси взглянул в слепые каменные глаза на обмякшую мертвую девушку, гадая, смотрела ли она перед смертью в лицо ангела. «Ну, — продолжал Джефф, — отыскали ангела, и сначала подумали, шутка какая-то или еще что-нибудь. Кукла, манекен, слишком дико, я хочу сказать, это же Миннеаполис, правда? Потом увидели кровь, и тогда...» Он ткнул пальцем в корчившегося приятеля. «Позвонили вам по мобильнику Курта». «И все?» Джефф на секунду задумался. «Все. Ничего не видели, ничего не слышали? Нет, одни надгробия, никого больше не было». Он снова покосился на тело. «Значит, кроме вас на кладбище никого больше не было, точно?» Джефф снова взглянул на Джина, панически вытаращив глаза. «Господи, неужели вы думаете? Ух, проклятие, неужели вы нас подозреваете?» Джин вытащил визитную карточку. «Если еще что-то вспомнишь, звякни по этому номеру, ладно?» «Конечно, конечно». Маготси с Джина молча направились обратно к статуе. Рамбахан влез наверх к девушке. Джимми Грин зашагал им навстречу с мрачной круглой румяной физиономией. «Ни черта нет, ребята», — огорченно сообщил он. «Пара волосков, принадлежащих, скорее всего, жертве. Для ровного счета какие-то отпечатки следов поблизости, хотя все чертовски затоптано. Никаких индивидуальных признаков. Рамбахан говорит снова 22-й калибр». «Их слишком много гуляет по улице», — проворчал Джина. «Ты мне будешь рассказывать». Джимми прикусил нижнюю губу, осматривая землю перед собой. «Абсолютно чисто, друзья. Работа почти профессиональная, но девчонка наверняка проститутка. А кто будет за деньги заказывать убийство проститутки? Я за 20 лет службы не видел ничего подобного, хотя всякого насмотрелся, поверьте. Уже хочешь спустить ее, Ананд?» Рамбахан сгорбился на пьедестале, вглядываясь в запрокинутое лицо девушки, подсвеченное мощным фонариком. «Секундочку попрошу, мистер Грим». Джимми покрутил головой. «Уже год с ним работаю, а он до сих пор называет меня мистер Грим. Чувствую себя сказочником». «Может, она что-то знала? Может, убийца забросил ее на статуи в виде предупреждения?» — рассуждал Джина. «По-моему, она влезла на статую до того, как ее застрелили», — заметил Джимми. «Тем более дико. Глядите на кровь. Она стекла по боку статуи на пьедестал, разлилась лужицами вроде цветочного венчика. Текла перпендикулярно, с большой высоты, с большой скоростью. Значит, ее застрелили наверху. Если бы убили в другом месте, а потом затащили сюда, не было бы сплошного потока. В зависимости от времени смерти крови было бы меньше. Боже, как я ненавижу эту работу. Пораньше уйду в отставку, стану уборщиком или еще кем-нибудь. Все мы уборщики, сказал Джина. Разгребаем грязь, оставленную другими. Не зря меня называют Грим с косой, невесело проворчал Джимми. Примечание. Игра слов. По-английски Grim Reaper означает старуха с косой, то есть смерть. Конец примечания. Глава 11. Митч готовил завтрак, супружеский эквивалент полудюжины Богородицы Дева Радуйса. Примечание. Молитва, которую грешник по указанию исповедника должен прочесть несколько раз в знак покаяния. Конец примечания. Уже начал накладывать еду в тарелки, как услышал стук открывшейся и закрывшейся двери. Это еще что такое? С потоком свежего воздуха на кухню влетела Диана. Щеки порозовели на утренней пробежке, светлый конский хвост увлажнился из-за сброшенного капюшона спортивной куртки. Идеальная реклама оздоровительного клуба. «Покаяние», — улыбнулся он ей. «Я даже не слышала, как ты вчера пришел. У себя в кабинете лег. Очень поздно было, не хотелось тебя беспокоить». «Угу». Она топталась на месте, остывая, скрипя по кафелю беговыми кроссовками. «Душ успею принять?» «Извини». Он понес тарелки в любимую столовую на солнечной застекленной веранде. Диана предпочитает ее всем прочим комнатам в доме. Просторное помещение кажется маленьким из-за густых зарослей папоротников, пальм и цветущих растений, которые выглядят здоровее, чем на самом деле. Воздух плотный, влажный, пахнет сырой землей. Ненавистный запах. «Ох, Митчелл, чудесно!» Диана уселась за стол из кованого железа, восторженно глядя в тарелку. Омлет со шпинатом, завернутый в слоеное тесто, замороженные груши с тертым сыром реджиано, украшенные сверху ягодой клубники. «Видно, здорово ты нагрешил. Мы и сексом займемся». Вид у него был, наверное, ошеломленный, потому что она улыбнулась, сунув в рот грушу и протягивая чашку. «Половинку, пожалуйста». «Как новая картина продвигается?» «Плохо. Если сегодня не повезет, придется снять с выставки». «Ох, очень жалко, прости». «Не говори глупостей. Ты тут не виноват, правда?» «Картины больше, картины меньше. Для галереи разницы не составляет. А вот это нечто потрясающее. С мускатным орехом?» «Точно». Он положил вилку на край тарелки вверх зубцами, как бы подавая знак несуществующему официанту. «Есть не хочется. Вопрос о сексе до сих пор слегка озадачивает. Сыр никак не могу распознать. Собственно, здесь 5 сортов». Она подбирала последний кусочек омлета, скрипя серебром по фарфору. «Очень вкусно. Ты должен выйти из подполья и готовить для своих друзей». Его чашка задребезжала на блюдечке. «Почему ты так говоришь?» «Как?» С невинным недоумением посмотрела она на него. «Называешь их моими друзьями». «Это наши друзья, а не только мои». «Ох, разве я так сказала?» «Ничего такого в виду не имела, просто ты проводишь с ними столько времени». Голос протяжный, взгляд рассеянно плавает, потом сосредотачивается на его тарелке. «Ты ведь не собираешься это выбрасывать в мусорное ведро?» Он смотрел на нее, разозлившись почти до решимости прояснить вопрос до конца. «Если бы в комнате не было дьявольски жарко, не будь она такой тесной». Взглянув ему в лицо, Диана сразу сморщилась. «Боже милостивый, как же он выглядит? Что она видит?» «Ешь, пожалуйста», — быстро вымолвил Митч. «Я ел, пока готовил. Хотелось выскочить из комнаты, из дома, но он заставил себя сидеть, улыбаться, пока ее губы не изогнулись в ответ, потом молча следил, как она вычищает тарелку куском хлеба. Удивительно и забавно. При таком почти устрашающем аппетите все-таки остается в прекрасной физической форме, ни разу не набрав и не сбросив ни фунта. Сыграй на этом. Дай ей что-нибудь. Ты перед ней в долгу. Не пойму, Диана, как это тебе удается? Он опять улыбнулся для ровного счета. Если я расскажу Энни, что ты съела нынче утром, она тебя убьет. Диана громко расхохоталась, почти испугав его. Никогда так не смеялась.